Да я прошу немного, верни свой род в наш мир, а после этого, если у тебя получится, конечно, усмехнулся я, после этого вернись ко мне и расскажи, как ты это сделал, и, возможно, тебе придется поработать проводником еще раз, но это не точно, покачал головой я. Если получится, засмеялся он, то есть ты сомневаешься в успехе этого мероприятия, но, тем не менее, хочешь мне помочь, я покачал головой. Если у тебя это получится, то вернется множество миров, поглощенных пустотой. Ты сам-то этого не понимаешь, понимаю, но мне до этого, при всем уважении, нет никакого дела, скривился драконит. Ах да, точно, едва не забыл, с кем я разговариваю. Вам, ящерицам, ни до кого нет дела, кроме себя любимых. Ящерицам, зашипел Антарис, и глаза его опасно сузились. Не любили они этого названия, очень не любили. Порычи здесь еще, совсем не смущаясь, хмыкнул я. Ты знаешь, как я к вам отношусь, я этого никогда не скрывал. Да, знаю, вздохнул Антарис, беря себя в руки. А я знаю вас, хоть вы иногда и бокопарили, но в целом от вас даже иногда толк был, хмыкнул я и снова увидел, как побагровел Антарис. Да ладно, шучу, шучу, поднял я руку, увлекся я, не хватало мне его разозлить настолько, что он потеряет контроль и все-таки грохнет меня прямо здесь, за мгновение до успеха. Я кое-что вспомнил, и еще одно условие. Какое? Мне нужен твой лук. Это невозможно, разъярился он. Пронзатель душ со мной всю жизнь, и это действительно невозможно. Ой, не заливай мне здесь, скривился я. Пронзатель душ, какое пафосное название. Я-то знаю, что у тебя этих луков не один десяток. Живешь ты долго, и накопил их хреновую тонну. Одним больше, одним меньше. Антарис насупился, задумавшись. Зачем тебе он? Ты же не астральный воин. От него для тебя не будет никакого толка. Просто для того, чтобы унизить меня? Не, точно не для этого. У меня есть один астральный воин, который, представь себе, бумерангами кидается. А учитывая, что он теперь в моем роду, то это выглядит как-то не очень пафосно. И даже, немножко позорно. Бумерангами? Скривился Антарис непонимающе. Ну, это такие куски деревяшки, которые прилетают тебе прямо в лоб. Вот только нормальному сильному существу они могут разве что шишку поставить. А мне надо, чтобы он смог убивать. Вот для этого мне твой лук и нужен. Антарис еще немного подумал, и через некоторое время кивнул. Хорошо, держи. Из воздуха снова появился лук, и он отдал мне его. Интересное оружие мерцало легкой дымкой и стоило, как, я на секунду сбился. Что-то с того момента, как я стал главой рода, я начал все мерить деньгами. На самом деле, такого оружия в этом мире нет и быть не может, оно реально бесценно, да и я хрен повторю его в ближайшие сотни лет, а может быть и вообще не смогу сделать. Это не говоря уже об нужных ингредиентах и условиях изготовления. Поэтому это была хорошая сделка, даже если у Антариса ничего не получится. А мне почему-то кажется, что получится. Что-что, а достигать своей цели он умел, ведь силы ему не занимать. Правда, нужно будет немного ему помочь. По рукам, протянул я руку. По рукам, принял он рукопожатие. Что мы делаем? Секунду, я склонился к микрофону. Волчара, мне понадобится сколько-то времени, без понятия, сколько, но, чтобы ни одна птичка не приближалась к нам ближе, чем на километр. Это понятно? Понятно, ответил волк. А теперь пора. Садись, давай, на задницу, дылда. Антарис усмехнулся, но, тем не менее, сел на траву, скрестив ноги и положив руки. Ну, поехали, закрыл глаза я, и мы поехали. Когда я закончил, прошло 12 часов 12 минут и 12 секунд. Интересное совпадение. А я же смотрел сейчас на драконида, который с удивлением глядел на свои руки. Да, на улице уже стояла ночь, а его тело реально светилось большим количеством энергии, которое я в него влил. Ну, если бы он сейчас взорвался, этот мир, конечно, не раскололся бы, но Иркутска, наверное, не существовало. Я очень хорошо постарался. Для этого пришлось переработать несколько сильных душ в моем океане, но я надеялся, что жертва не будет напрасной. «Слушай меня внимательно», — сказал ему. «Сейчас я разблокирую канал с Морфеем. Эта гнида поймет, что что-то не так и дернет тебя обратно, как собаку за поводок». Антарис заскрипел зубами, и в глазах у него полыхнула ярость. «Да, да, даже не думай», — влепил ему увесистую пощечину, на что он ощерился. «Я увидел еще одно отличие драконидов от людей, множество мелких и очень острых зубов. «Слушай меня внимательно», — повторил я вкратчиво. «Сейчас тебе кажется, что ты готов и можешь горы свернуть. И тебе сейчас кажется, что ты сейчас пойдешь и надерешь Морфею задницу. Ну или открутишь ему голову. Так вот, я, великий охотник Сандр, говорю тебе, что это не так. Тебе не хватит этих сил. А на что тебе хватит сил, так это пробить его мир и отправиться дальше. Не пытайся сопротивляться. Пускай он с помощью своей энергии и своей силы придаст тебе начальное ускорение. Как только ты окажешься за два слоя до его мира, вот тогда начинай ускоряться мгновенно, без раскачки. Этого должно хватить, чтобы пробить его слой, и сил должно хватить, чтобы он не смог тебя остановить. Это понятно?» Я взял его двумя руками за крупную голову и наклонился к нему близко, заглядывая в глаза. «Да, понятно», — проговорил он немного отстраненно. Все-таки он сейчас чувствовал себя странно с таким количеством энергии. Я влил в ладони силы и шарахнул его током, отчего он пытался вскочить на ноги, но удержался. По крайней мере, из глаз у него исчезла пелена, и он смотрел на меня осознанно. «Я еще раз повторяю, это понятно?» «Да понятно, все понятно», — сказал он. «Это было лишнее. На этот раз я понял, что он меня действительно понял. Ну вот и хорошо, я его отпустил и отошел на два шага назад. А теперь удачного полета. Надеюсь, что у тебя все получится ради всех нас». Драконит встал и внезапно глубоко поклонился. Я сдержал улыбку, потому что это было достаточно серьезно. «Потому, как кланяется тебе драконит, можно понять, насколько сильно он испытывает уважение. Если мне не изменяет память, то так низко они кланялись только своему патриарху. Что ж, этим самым, без всяких слов, он показал, что ценит то, что я сделал, а потом он выпрямился и исчез через секунду. Надеюсь, я все рассчитал правильно. Я прикрыл глаза, шнырка насколько мог, провел его через теневой мир, ну точнее, показал мне, как он проходит эти слои, а вот дальше он просто пропал. При том, что шнырка мог нырять еще глубже, но он в какой-то момент как будто ушел куда-то вправо. Этим-то и славился Морфей, который находился где-то между слоями, куда попасть было нельзя. Надеюсь, что у драконида все получится. Я же поднял слегка светящийся лук и хмыкнул про себя. Ну вот, другое дело. Не стыдно будет перед общественностью, что я аборигена приютил. Осталось еще что-то вместо лопаты найти, и вообще будет замечательно. А с другой стороны, учитывая тенденцию, я даже боюсь представить, какое оружие будет у следующего потеряшки. Более того, я даже боюсь этого представлять. Однозначно, это что-то будет очень эпичное. Сзади от меня раскрылся портал, я мгновенно схватил стрелу с земли, наложил на тетиву и резко обернулся. На лице у меня появилась недобрая улыбка. «Так ты еще и мазохист, оказывается». Глава 6. Дворец Императора Дракона. Империя Драконов. Император Дракон рвал и металл. 12 часов. 12 чертовых часов. Единственный оставшийся портальщик империи Чан Сиухвана безуспешно пытался открыть портал в Иркутск, где императора ждал его дракон. Его новый дракон, который должен вернуть уважение и мощь самому императору. Да, очередные чистки потенциальных предателей прошли успешно, и вроде недовольных больше не осталось, но император-дракон чувствовал себя неуютно и слабо без личного дракона. Поэтому, в первую очередь, он был заинтересован в новом драконе. Император очень хотел казнить нерадивого портальщика. Останавливало его только то, что это реально был последний нормальный портальщик в империи. Ну из тех, что может открыть портал дальше соседского сортира. Однако, на счастье для портальщика, пришли сведения от тайных агентов драконов, что находились сейчас в Иркутске. Надо сказать, их стало на порядок меньше, чем было раньше, и это было печально. Но, что есть, то есть, они сообщили, что гвардейцы Галактионовых установили спецтехнику, в которой находились артефакторные щиты, что не только мешали проникнуть внутрь запретной зоны физически, но и правильно настроить конечные координаты портальщику. Это его и спасло. А вот тайным агентам драконов в Иркутске не повезло. Император приказал любой ценой вывести из строя глушилки. Глава секретной службы возразил, что всех нормальных агентов-боевиков уже давно раскрыли и уничтожили. Сначала СБ Российской империи, а затем уже и люди Галактионовых, среди которых была мощная менталистка. Тут дракон заскрежетал зубами. Ведь менталистка была его матерью, одной из жен его отца. Зря он не придушил эту зловредную суку, когда у него была возможность. Ну, а оставшиеся агенты были глубоко законспирированными, и при этом не обладали хорошими боевыми навыками, больше делая упор на скрытность, что их и спасло. Ну, до сегодняшнего дня. Потому что император Дракон сказал главе службы безопасности все равно их использовать или же он сам умрет. В итоге, после непродолжительной битвы, практически все агенты геройски погибли во имя империи императора, не преуспев в уничтожении целей. Ну, а те, кто не погибли, те просто не пошли в бой, внезапно оборвав все каналы связи. В большинстве своем молча, но кто-то и высказался. Все сообщения были одного типа, и их посыл можно было обобщенно выразить примерно такими словами. Дураков нет, ёб-гхм, пробуйте сами. Вот так вот. Дракон почти смирился с очевидным провалом, как вдруг портальщик радостно закричал. Получилось, получилось. И в воздухе возникло окно портала. Император Дракон отдал команду, и первыми вошли его телохранители. За ними шагнул он сам, и... Так ты еще и мазохист, оказывается. Раздался молодой веселый голос с той стороны. Дракона там не было, там был Галактионов. И прямо сейчас он целился в императора Дракона из охрененно большого лука, который еще и светился странным неестественным светом, как бы намекая на то, что сорвавшаяся с его тетивы стрела будет крайне неприятным сюрпризом для любого одаренного. А еще он улыбался, очень недобро, и похоже, этот парень прямо сейчас был готов убивать. И тут могучий император Дракон поломался. Он мгновенно забыл, что хотел отомстить мелкому ублюдку и, что самое главное, у него прямо сейчас все для этого есть. Позади императора Дракона было 8 абсолютов, на каждом из которых был новенький амулет, что предотвращал его бросок в тень. Да, император учился быстро, а артефакторы у него были одними из самых лучших в мире. Кроме 8 абсолютов, было 20 истребителей первоклассников, не говоря уже о мощных одаренных, кто не был истребителем. 2 высших мага как бы должны были помочь справиться с наглым юнцом. Но император Дракон прямо сейчас видел только смеющиеся и абсолютно бесстрашные глаза молодого барона, а еще стрелу, направленную прямо ему в лицо. Поэтому, помимо воли, левая нога, что уже шагнула в портал, мгновенно оттолкнулась назад, и его грузное тело, с несвойственной ему ловкостью, улетело обратно в портал. Император Дракон взмахнул мечом, зажатым в руке, и портал мгновенно схлопнулся. А по плитам пола покатилась голова последнего портальщика драконов, задорно поплевывая кровью из перебитых артерий. «Ваше императорское величество, это был наш последний портальщик», как-то растерянно сказал командир его телохранителей. «Я знаю», буркнул император и встал на ноги, показательно отряхиваясь и украдкой оглядывая лица присутствующих. Дракона там не было, миссия потеряла всякий смысл. На большинстве из них было чувство облегчения, чувство, что испытывал сейчас и сам император, к своему стыду. Но вот на некоторых было презрение, что ж, кажется, нужна еще одна чистка. Хорошо, что у него так много подданных. Император ящерица меня удивил, не ожидал я от него такой прыти, так быстро сбежать. Это еще постараться нужно. И портал захлопнулся мгновенно, оставив меня наедине с 2 драконами. Хмм, не пропадать же стреле, я сместил прицел и отпустил тетиву. Да, я не был астральным воином, поэтому стрела сорвалась с тетивы, оставаясь в нашей реальности, однако своей силой я ее все-таки напитал. Ну, кроме того, что лук был очень непростой. Доспех китайского одаренного я не обошел, я его взорвал, к хренам, вместе с самим одаренным. Оставшийся 2 дракон, кажется, немного прифигел, когда его осыпало ошметками товарища. Он еще не оправился от позорного бегства своего господина, а тут такое. Скорее всего, оба этих дракона были в рангах магистра. Вряд ли больше, но и вряд ли меньше. Все-таки это охрана императора, но учитывая, что они шли впереди, подразумевалось, что ими готовы были пожертвовать. Вот только магистры все-таки мощные одаренные, а эти, учитывая, что шли в авангарде, должны были иметь сильнейшие щиты, а тут одной стрелой, вдребезги. Я бы тоже офигел. К чести, дракон не зассал и бросился в атаку, поэтому быстро и без мучений был обезглавлен аквилой. Я же прислушался. Топот копыт. Это моя гвардия так топает, тыгадым-тыгадым. Тут появились гвардейцы, и я выдохнул. Не, не они. Точнее, гвардейцы тоже прибежали, но кони реально были. Это прискакали мои монгольские полисмены. Волк светился, как новогодняя елка, переливаясь всеми стихиями одновременно и полностью готовый к бою. «Саша, «Что за херня?» — сходу выпалил он, озираясь. «Где дракон?» «Улетел», — хмыкнул я и добавил. «Но обещал вернуться. А что за второй портал мы засекли?» Продолжал волноваться волк. «А это император-дракон в гости хотел зайти», — пожал плечами я. «И, да передумал, походу», — вздохнул я. «Вы это, соберите шмот. Вон там на дереве амулет висит, а вон там в кусты шлем годный улетел», — подсказал я бойцам, что и где искать. «Чем это ты его?» — заинтересовался волк. «Этого аквилой работал, я вижу, а чем взорвал второго?» «Во!» — протянул я волку лук. «Однако, с осторожностью мой товарищ взял мощное оружие и начал осматривать его, используя все виды зрения, после чего повторил еще раз. «Однако, нравится?» — улыбнулся я. «А то!» — волк осторожно протянул его обратно. «Ну, кроме того, что я понятия не имею, из чего он сделан, и какая магия на нем висит. Ты и не должен знать», — успокоил я своего товарища, у которого была прямо сейчас задета его профессиональная оружейная гордость. «Это оружие не из этого мира». «Да ладно, а поподробней?» — у волка зажглись глаза. «Потом», — хлопнул я друга по плечу. «Ладно», — немало не смутился он. «Как сам? Мне бы поспать», — зевнул я. «Так случилось, что лучшие лекарства от всех бед — это именно сон. Именно его никак не обойти в многомерной вселенной, насколько бы ты ни был силен. А боги спят?» — задал внезапный вопрос волк. «Еще как», — улыбнулся я, вспоминая одну веселую богиню. «ГХМ, ладно, дела давно минувших дней, предание старины глубокой, как писал Александр Сергеевич в одном из своих литературных шедевров, написанном в моменты редкого отдыха. Спал я 3 дня и 3 ночи, как настоящий богатырь. Ладно, вру, последнюю ночь немного не доспал. Проснулся я бодрый и веселый, и тут же прислушался к ощущениям. Все в порядке. 2 новых уровня 2 печатей, что я поставил перед сном, встали как влитые. Еще один небольшой шажок к былому могуществу. Только вот теперь очень хочется есть. Быстро спустившись вниз, я улыбнулся. Заслышав мои шаги, тут как тут нарисовалась Семеновна с тарелкой горячих блинов. Тут же на стол, одна за другой, полетели плошки со сметаной, жареными грибами, икрой и прочей вкуснятиной, а Семеновна смотрела на меня, забавно сцепив в замок на высокой груди пальцы рук и качая головой, и смотрела на меня, как на умирающего от голода, натурально. «Изголодался, поди, молодой господин, вон, схуднул как», — причитала она, вызывая у меня улыбку, при этом цепко следя, а тем, как ее поварята продолжают метать снеть на стол. «Ну, а я принялся за еду, ел так, что аж за ушами трещало, вспомнив, что Катюха, еще с самого появления здесь в доме, грозилась забабахать ее фирменное ризотто. Вот только в царстве Семеновны это затруднительно. Подозреваю, что пробиться молодой госпоже к плите было труднее, чем ей же закрыть радужный разлом. Да и в конце-то концов, нахрена нам эти ваши ризотто, если у нас есть блины Семеновны?» На этих мыслях в столовой появилась Анна, свеженькая, бодрая и, как всегда, прекрасная. Точно, ведьма. Я ни разу не видел на ее лице слой косметики, но выглядела она всегда идеально. Подозреваю, это наследственное от Сары Абрамовны. Та тоже всегда выглядела безупречно, несмотря на ее преклонный возраст. Аня быстро поцеловала меня и села напротив, взяв чашечку кофе и отказавшись от блинов. А тут уже и Катюха подтянулась. Вот с Катей было сложнее. Выглядела она нет, она была прекрасной, как всегда, вот только очень уставший. У Кати был токсикоз, первый случай токсикоза у одаренных, за всю историю беременности у матерей одаренных. И это было точно, так как подтвердил сам князь Андросов, который прилетал, дабы самостоятельно убедиться в диагнозе, поставленном Андреем Андросовым. Так и было. Катюха страдала, и я не раз и не два бегал за ней с тазиком и придерживал ее шикарные волосы. Вот только настоящую причину этого знали всего 3 человека в мире. Я сам, Катя и Аня. Больше никому я ничего не говорил, а дело было в темной суке. Да-да, слишком соблазнительной была потенциальная награда, и слишком невероятное совпадение практически нулевых вероятностей. Второй из достоверно известных детей охотника, после Антохи, плюс матерью является одаренная с меткой темной богиней. Велика вероятность, что при правильном развитии из ребенка может получиться аватар богини, а это нехило поднимало силы самой богини и расширяло ее возможности. Что говорить о том, ведь ее способности влиять на данный конкретный мир станут просто невероятными. Темная, получив прямой отказ от меня, конечно же, не успокоилась. Правда, прямо сейчас она сильно дистанцировалась, дабы не попасть мне под горячую руку и убрать прямые доказательства ее вмешательства, но безостановочно атаковала, пытаясь захватить разум нерожденного младенца и его душу. Все действительно выглядело так, что развивающийся плод атакует сама Вселенная, но я-то точно знал, кто в этом виноват. Я поставил Кате все печати, которые мог в ее состоянии, более того, мне пришлось поставить печать нерожденному ребенку. У меня просто не было выбора, иначе его разум мог быть захвачен, и это меня чрезвычайно бесило. Не настолько сильно, чтобы попросить помощи у кодекса, но ровно настолько, чтобы пообещать темной богине всевозможные кары, при нашей следующей встрече. Да, силенок у меня пока было явно недостаточно, но я что-нибудь придумаю, обязательно придумаю. Рядом со мной Катя была в безопасности, но в мое отсутствие ей приходилось сражаться в одиночку. Она была обвешана артефактами с ног до головы, как новогодняя елка, а нормального сна у нее не было долгое время. Вот и сейчас, немало не смущаясь, она сходу уселась мне на колени и положила голову мне на плечо. Я с улыбкой гладил ее по голове, попутно сканируя организм. Слава кодексу, все в норме. Я начал потихоньку пропускать через себя очищенную энергию, передавая ее маленькими дозами матери и неродившемуся еще ребенку. И сразу же почувствовал, что Катя начинает расслабляться. Вот она даже сладко зевнула. «Ты почему не пришла ко мне в постель? Рядом со мной вы были бы в безопасности, поспала бы спокойно», — сурово уточнил я у жены. «Не хотела». Катя еще раз зевнула, аккуратно прикрыв рот ладошкой. «Тебе мешать, ты же печати ставил, тебе надо было правильно восстановиться». Вот такие они, мои любимые жены, в первую очередь думают обо мне, а потом уже о себе. Нужно как-то это поменять. Такая беременность — тревожная штука, а бессонница до добра никого не доводила. Тем более, что Морфей точно шляется где-то рядом. «А вот сейчас бы я поспала», — улыбнулась мне Катя. «А сейчас нельзя», — улыбнулся я в ответ и ласково погладил ее по щеке. «Энергия должна усвоиться, нужно еще пару часов, и вот тогда уже можешь идти спать, а я за тобой присмотрю». «Спасибо, дорогой, ты настоящий друг», — прижалась ко мне Катя. «А что будем делать сейчас?» «Сейчас», — я повернулся к Анне. «Все готово?» «По идее, да», — сказала она. И тут в столовую забежала маленькая Василиса, как всегда, с большой и тяжелой книгой под мышкой. «Здрасте, дядя Саша». «Здрасте, тетя Аня». «Здрасте, тетя Катя». «Здравствуй, пупсик», — радостно заявила она с порога, бесцеремонно стянула с тарелки блин и отдала его поручику, который, оказывается, спал под столом. С ним, кстати, после ограбления ГХМ, я хотел сказать, после национализации награбленного в пользу рода Галактионовых, я успел перекинуться парой слов. В этот раз медоед вроде был серьезен, но это не точно. В общем, он рассказал, что на каждый момент ясности ума у него приходится тупой откат, который контролировать тем сложнее, чем дольше длился умняк. Четвертый меч, серпент, привязанный к медоеду, должен был помочь, но это снова не точно. Второй блин Василиса взяла себе, макнув его в сметану и щедро полив медом из плошки, и с наслаждением откусила половинку. «А где остальные?» — поинтересовался я. «А их дядя Волк остановил», — с полным ртом, счастливо улыбаясь, заявила Василиса. «И заставил отжиматься, потому что, как он сказал дословно, тут вам не там, вот они и отжимаются». «Ясно», — улыбнулся я. «А тебя отжиматься, значит, не заставил? А мне он сказал, что у меня еще есть время до 14 лет, и вот тогда он мне устроит курс молодого бойца». «А что это за курс, не знаете?» — девочка заглянула мне в глаза. «Ну, раз время еще есть, расскажу попозже», — потрепал я по макушке Василису. «Ну, пойдемте», — кивнул я своим женам. Мы вышли на улицу и увидели, что Волк реально отловил будущую гордость рода Галактионовых и заставил их отжиматься. Я бы сказал, никакого уважения к важным господам, но какого хрена? Все равно, по сравнению с подготовкой нас, охотников, Волк выглядел заботливой наседкой. По крайней мере, жизни ребят ничего не угрожало, в отличие от нашего охотничьего КМБ. Неудивительно, что нас было так мало, с такой-то подготовкой. «Миша, не филонь, посмотри на Карла, он в два раза тебя толще, а отжимается в два раза быстрее». Волк сейчас показательно строил из себя туповатого сержанта из учебки и, кажется, вполне наслаждался жизнью. Я улыбнулся. «Бедный Миха, я так понял, что упражнения отжимания в австралийском буше не было, а вот Карла успели таки натаскать, И он реально сейчас отжимался, как Ванька встанька. «Встать!» — рявкнул волк, и все вскочили. Смирно. И снова эту команду нормально исполнил только Карл Годдард, даже немного втянув живот при этом. Пашка ухмылялся, Мишка хмурился, радостная Василиса отдала Ане книжку и побежала, став рядом со старшими родственниками. «Свободен, боец!» — шикнул волк Карлу, и тот, с видимым огорчением, отошел в сторону. «Передо мной остались три потерянных и вновь найденных дети Галактионовых. Итак, начинаем!» Я окинул взглядом плац. На нем была построена моя гвардия. Без оружия, но в парадной форме, тут находились самые сильные представители гвардейцев, младшие и средние командиры, не говоря уже о старших. Даже Москаленко ради такого повода выдернули из Иркутска. Вон он стоит, улыбается. В общем, это был обряд клятвы. Клятвы роду Галактионовых. Из сокровищницы драконов мы вынесли, в том числе, 12 родовых колец моего рода и 2 старших кольца. Да, я знал про 3 главных кольца, что принадлежали главе рода, его первой жене и командиру гвардии. Старшие кольца же носили ближайшие родичи. Одно кольцо ранее принадлежало Андрею Галактионову, сыну главы рода и защитнику смелости. Второе – Анатолию Галактионову, брату главы рода и убийце императора дракона. С кольцами вышла интересная история. Кольца для гвардейцев сейчас мы производили сами, в них недостатка не было. А вот родовые кольца, предназначенные для всех носителей рода, не говоря уже о старших кольцах, тут у меня были сомнения. Стоило ли их оставить, как память о героических предках, либо же их нужно раздать своим людям. Один фиг, их количество уже не соответствовало количеству родичей. Что ж, решил пока не заморачиваться и сделал новые кольца. Тем более, что кроме главных колец, которые нужны были, чтобы окончательно проникнуть во все закоулки подземелья и усадьбы, все остальные носили чисто декоративную функцию. Да, вместе с кровью рода они могли открывать портальную сеть Галактионовых, но это я тоже, с помощью кренделя, смог уже повторить. В общем, прямо сейчас у меня было 3 новехоньких кольца, которые я планировал раздать новым членам рода. Первой была Василиса, которая по памяти произнесла слова клятвы и поцеловала флаг Галактионовых, флаг, что сохранился у нас благодаря Анне Галактионовой, последней защитнице верности. Я видел, как мать Василисы сдерживает рыдания, Аня ее обняла и что-то шепчет на ухо. Для их это реальное чудо. Для меня же, для меня расширение рода и помощь хорошим людям. За Василисой был Мишка, который после завершения ритуала подошел ко мне. «Держи», — протянул я ему лук, что получил у Антариса. «Занятно», — Мишка взял лук в руки и прищурился. «Откуда?» — я улыбнулся. «Никакого пиетета к главе рода. От верблюда», — хмыкнул я. «Это тебе вместо твоего бумеранга». «Да ладно, я только новые сделал, из разломного дуба». Глаза Мишки вспыхнули энтузиазмом. «Пока тестирую, но предположительно я смогу снести голову любому одаренному, вплоть до ветерана». И он гордо посмотрел на меня, видимо, ожидая, что я впечатлюсь. «Это, конечно, хорошо, но из этого лука ты сможешь убивать одаренных с рангом». Я сделал эффектную паузу. «Да, честно говоря, пофиг, какой у них ранг, вообще, всех». «Да ладно», — офигел Мишка, и еще раз посмотрел на оружие, но уже с большим энтузиазмом. «А в чем прикол?» «А прикол я тебе покажу чуть позже, на полигоне», — я хлопнул парня по плечу. «А пока, брысь». Паша заждался. После клятвы Пашка подошел ко мне, я обнял его, поздравил и поинтересовался: «А ты себе новую лопату не сделал? А зачем?» — искренне удивился он. «Вот поломается это, тогда сделаю». «Молодец, хвалю, экономный», — рассмеялся я. «Держи». И я бросил ему серпента в ножнах. Пашка поймал, конечно же, и уставился на него, как будто ожидая подвоха. «И зачем мне это?» — уточнил он осторожно. «Теперь это твой меч, меч Анатолия Галактионова, убийца императора дракона. Почитать о нем больше можешь потом в библиотеке, а пока просто скажи спасибо за оказанную честь». Но делать этого Пашка почему-то не спешил. «Мне с лопатой привычней», — нахмурился он. Я тоже нахмурился. «Кажется, ты не понял всей серьезности ситуации, мой юный друг. Тебе оказана величайшая честь. Тебе передан родовой меч Галактионовых, 1 из 12. Ты понимаешь это?» «Понимаю», — упрямо кивнул Павел. «Но лопата привычней». Я вздохнул. «Вот же упертый баран, прямо как я. Прислушайся к мечу, ты же приручитель». Попробовал я с другой стороны. Пашка, продолжая хмуриться, тем не менее, сделал, что я просил. А внутри серпента находилась душа гигантского змея, которого Галактионовы как-то уговорили туда залезть. И этот змей сейчас сходил с ума, так как снова почувствовал кровь Галактионовых, но не все еще не понимал, кто его новый хозяин. Почувствовав внимание Пашки и признав его кровь, он мгновенно бросился внутрь тела парня, сливаясь с его аурой. Я немного напрягся, особенно в тот момент, когда Пашка недоуменно и немного растерянно заморгал, и в один момент мне показалось, что я увидел глаза, подобные тем, что я видел у Антариса. Но нет, показалось. Через мгновение на меня смотрели два глубоких голубых озера. «Ну ничего себе!» — восторженно сказал Пашка, а змей забрался назад в меч, удобно свернувшись там в клубок, довольный и счастливый от того, что обрел нового хозяина. Пашка поднял меч над головой, и тот незамедлительно засветился ярким зеленым светом. «Меч принял тебя, молодец!» — улыбнулся ему. «Один, как у него с мечом, неплохо, но есть куда расти», — тут же ответил мой мохнатый самурай, что стоял рядом и, по случаю праздника, надел парадное кимоно. Из уст крысюка это было настоящей похвалой. «Хорошо, твои навыки я позже проверю, а сейчас я схватил затупка, что чесался около моих ног, совершенно не проникнувшись торжественностью момента, и швырнул его в Пашку. Тот ловко поймал его и удивленно уставился на него. Медоед же, в свою очередь, тоже удивленно уставился на Пашку, а потом повернул свою морду ко мне и деловито осведомился. «Хрю, твой новый питомец, на время, а твоя девушка расскажет, что делать?» Я кивнул на стоящую неподалеку Сойку. «Я не его девушка», — возмутилась Сойка. «Она мне не девушка», — возмутился Пашка. «Упс, а чего это?» После этих слов они так недобро посмотрели друг на друга, хотя сказали одно и то же, вот только. «А, ладно, я сказал, разберетесь». Грозно рявкнул я, и они тут же вытянулись, испуганно глядя мне в глаза. Я же поднял руку вверх, и иллюзия герба Галактионовых возникла в воздухе. Величавый и пафосный. «Слава роду Галактионовых!» — вскинул сжатый кулак волк. «Слава!» — рявкнули сотня глоток. Я улыбнулся. Торжественная часть закончилась. Дело за торжественным обедом, или уже ужином. «Волк», — уточнил я у своего командира гвардии. «Все готово на базе отдыха. Летишь с нами?» — уточнил волк, кивая на буревестник. «Я догоню», — ответил ему, и тут же окликнул другого присутствующего здесь человека. «Карл, на два слова». Карл, который, слегка понурившись, шел за своими друзьями, удивленно посмотрел на меня, но ослушаться не посмел и подошел ко мне. Я взял его под руку и отвел подальше от чужих глаз и ушей. «Присаживайся», — кивнул я на скамейку и сел рядом. «Что тебя тревожит?» Карл посмотрел на меня, шмыгнул носом, раздумывая, видимо, говорить или нет, но все-таки решился. «Я слабый и никчемный, от меня нет никакого толка». «Ты серьезно?» — меня внезапно пробило на настоящий хохот. Карл смотрел на меня, нахмурившись, и немного озабоченно. Отсмеявшись, я вытер слезы и положил руку ему на плечо. «Знаешь, что, братец, пожалуй, я отправлю тебя в Пруссию». «За что?» — всполошился Карл так, что попытался вскочить на ноги, но я, продолжая держать его за плечо, этого, конечно же, ему не позволил. «Что я сделал не так? Скажи, я исправлюсь, что бы это ни было, и такого больше не повторится. Сиди, горе ты мое», — покачал головой я. «Ничего ты не сделал. Отправить в Пруссию я тебя хочу на время и по делу, чтобы ты увидел своих старых дружков и сравнил свою нынешнюю силу и навыки с их. Ты понимаешь, что ты сравниваешь себя сейчас с ними?» Я показал рукой на весело галдящих гвардейцев, что готовились к веселой попойке. «Это, возможно, сильнейшие бойцы в этом мире. И да, ты говоришь чушь. Ты, как минимум, не слабее большинства из них. А это, на минуточку, опытные ветераны, прошедшие множество сражений, тем более, усиленные мной лично. Ты им ровня. А вот ровня ли тебе твои европейские дружки?» Улыбаясь, я следил за его реакцией и увидел, что Карл задумался. «С этой стороны я не думал», — серьезно сказал он. «А ты знаешь, Алекс, а ведь ты прав. И мне не нужно никуда ехать, чтобы понять это. Те, кто казались такими сильными мне тогда, сейчас, да они просто пацы». На Карла снизошло озарение, и он залился громким заразительным смехом. «Вот видишь», — улыбнулся я, про себя отметив, что тлетворное влияние бабы Сары распространилось гораздо дальше, чем я предполагал. «Вижу. Спасибо, Алекс», — сказал он, и глаза его подозрительно покраснели. «Эй, не вздумай тут реветь, ты же Годдард, отец не одобрил бы». Я шутливо ткнул кулаком в его плечо. «Не буду», — шмыгнул носом Карл. И еще, Алекс, а есть ли у меня шанс стать членом рода Галактионовых? Я присвистнул. Мне нравился Карл. Честно нравился. Куда делся тот эгоистичный толстый говнюк, что жил рядом со мной в замке Железного князя? Сейчас передо мной сидел молодой юноша. Да, все еще с лишним весом, но, по крайней мере, под слоем жирка были стальные мышцы. Я знаю, я проверял. Но самое главное, что произошло у него в голове. Он отбросил обиды, признал ошибки, и сейчас совершенствовался и учился, возможно, более усердно, чем мои найденыши. И это было достойно уважения. Это я с тобой точно не буду обсуждать, покачал я головой. Ты же наследник Железного князя, это решать должен он. Но, я поднял палец, улыбнувшись, а второй рукой полез в карман и достал оттуда кольцо гвардейца, продемонстрировав его Карлу. Вот это ты точно заслужил. Считай, что экзамен я у тебя принял. И пока ты здесь, ты имеешь полное право его носить. Я передал кольцо Карлу, и тот сразу напялил его себе на палец. Можно, я тебя обниму, брат? Осторожно спросил он, и глаза его снова подозрительно покраснели. Конечно, брат. Улыбнулся я, и распахнул свои объятия. Карл меня обнял, и его тело слегка затряслось. Кажется, с эмоциями он все-таки не справился. Ну и ладно, все равно уже все улетели и уехали. Спасибо, спасибо, Алекс, невнятно пробубнил Карл, зарывшись мне в плечо. Да пожалуйста, улыбнулся я, похлопывая того по спине. Как бы ни повернулась твоя жизнь, знай, что здесь тебе всегда будут рады. Я это ценю и запомню, так же неразборчиво ответил Карл. Вот и хорошо, я улыбнулся, и тут завибрировал мой телефон. Продолжая держать Карла в объятиях, я посмотрел на экран. Это было сообщение от моих гвардейцев из Оренбурга. Мы нашли носителя крови, но есть проблемы. И почему я, Шука Шабака, нифига не удивлен? Глава 7. А когда это, к слову, у нас не было проблем. Такое ощущение, что я, мать его, чертов дезинфектор, которого послали в этот мир, чтобы вычистить всю заразу. По-другому даже не знаю, как сказать. В мире, конечно, много всякого необъяснимого, однако, вот честно, я не нахожу объяснения, почему все случается именно со мной. Когда мои бойцы в двух словах мне объяснили, что там происходит, то я ни хрена не понял. Но и так было понятно, что ничего хорошего. И это нехорошее, можно сказать, жило уже в этом мире очень давно. И почему никто про него не знал, для меня остается большой загадкой. Но это не важно. А важно то, что сейчас снова один человек из рода Галактионовых в опасности, и эта опасность куда хуже, чем было в прошлый раз, хотя бы потому, что в этот раз я не понимаю, с чем мы имеем дело, но ничего, разберемся. Для этого я и моя гвардия снова вылетаем в полном составе, и на данный момент мой телефон просто разрывается от звонков. Лиза вначале писала гневные сообщения, потом матерные, а теперь просто просит с ней поговорить. Она пишет, что хочет мне помочь всем, чем только сможет. Сомневаюсь, что мне стоит ей говорить, что там происходит. Ведь, как я прежде сказал, сам не знаю. Имение рода Балкановых, Г. Оренбург, Азалия Балканова. Сегодняшний день для Азалии должен был быть обычным днем, в котором ничего не предвещало беды. Чего может ждать старшая дочь нищего рода, у которого ничего уже толком не осталось? Правда, и врагов тоже не осталось, как они с сестрой думали до сегодняшнего дня. Им казалось, что все старое осталось в прошлом, и рассказы отца о былом могуществе их рода не больше, чем простые выдумки. Аристократы вообще любили приукрасить события и рассказать о своей важности. Это, можно сказать, было у всех в крови. Диана, он еще не приехал? Отвлекаясь от своих мыслей, Азалия задала вопрос сестре. Нет, и мне это не нравится. Отец сказал, что скоро будет, и мы должны быть готовыми. Диана сжала ручку чемодана, который стоял возле нее. Азалия не хотела говорить Диане, зная характер своей сестры, что у нее очень дурное предчувствие, а потому попыталась ее успокоить, сказав, что отец, может быть, погорячился или еще что-то в этом роде. Но сама она так не думала. От их рода осталось всего 3 человека, это она с сестрой и отец. 20 слуг, работающих в особняке, она не считала, так как они слишком часто приходили и уходили. Не осталось у них в роду действительно верных людей. Опять возвращаясь мыслями к отцу, она раздумывала, что его сообщение было непростым, и им грозит опасность. Всегда спокойный и уравновешенный отец, который за всю свою жизнь ни разу не участвовал в дуэлях, вдруг попросил своих дочерей по телефону быстро собрать свои вещи, а еще взять в руки оружие, на всякий случай. И это было неспроста. Усугубляло ситуацию еще тот фактор, что он опаздывал. Сильно опаздывал. Ничего не длится вечность, и ожидание двух волнующих девушек наконец было нарушено въезжающей на территорию их маленького имения машины. Они тут же рванули к окну, и хотя Диана спешила, но Азалия оказалась там первой, и смогла увидеть то, от чего ей стало немного легче. Машина отца, старенькая, но надежная, он в порядке. С улыбкой и волнением выдохнула девушка, ведь она уже мысленно попрощалась с ним. Не могла она объяснить, откуда в семье, где все пытались мыслить позитивно, родилась такая пессимистка. Ты была права, он просто задержался, едва не рухнула на диван Диана от волнения. Сейчас, глядя на машину, Азалии стало слегка стыдно за то, что она не верила в своего отца. Но уж слишком страшными были его слова про врагов, которые хотят их убить, и про его ошибку, которую теперь не исправить, и про многое другое, о чем она мало что поняла. Казалось, отец был сам не свой. «Смотри!» – вдруг вскрикнула Диана и указала пальцем в окно. Там их отец вышел из машины и сделал свои первые шаги, и по ним можно было понять, что они поспешили с выводами, и ситуация нехорошая. Евгений Балканов сильно хромал, держась за правый бок. Даже невооруженным взглядом можно было понять, что там была рана, ведь кровь залила всю одежду. «Нужно быстрее помочь ему!» – вскрикнула Азалия и ринулась к двери. Однако тут же была перехвачена сестрой. «Ты что, забыла? Отец говорил, что ни при каких обстоятельствах нам нельзя не покидать дом. Сложно объяснить, наверное, любому человеку, почему любящие дочери не бросились сразу спасать отца. Но ведь они жили с таким отцом, и хорошо знали, что есть правила, которые никогда нельзя нарушать. Евгений Балканов был потомственным аристократом, а еще выдающимся ученым в сфере генной инженерии и биологии. При этом, он был не только теоретиком, но и практиком. И если он говорил, что куда-то заходить категорически запрещено, значит, так оно и было. Были люди, которые не понимали простых правил, и как часто бывает, они были слугами. Кто-то из них думал, что в подземных лабораториях находятся тайники с сокровищами. Другие забывались или просто, по неопытности, не обращали внимания на запреты. Неважно все это. Тех людей ждала смерть, и потому, если отец что-то говорил, то это нужно было беспрекословно исполнять. Род Балкановых был тихим и мирным, ведь такую политику вел их отец. «Про нас не должны ничего знать и слышать», — это были его слова. Он говорил, что чем неприметнее они будут сейчас, тем лучшее место смогут занять позже. Сестры понимали лишь примерно, о чем он говорит, ведь некоторые эксперименты, которые он проводил, видели лично. А еще чаще помогали ему, ведь были достаточно умными. «Девочки, быстро собирайтесь!» Ворвался отец в дом с криками. «Бегом! У нас очень мало времени! Прошу вас!» Он явно паниковал, а его лицо было покрыто испариной. Отец плохо уже соображал, и это прекрасно было видно Азалии. Такое ощущение, что он был чем-то опьянен. «Нам нужно успеть! Успеть! Нужно! Быстрее!» — повторял он, а затем сполз по стене спиной. Все это время мужчина зажимал свою рану на боку рукой, и было видно, как ему сейчас больно. Хотя отец торопил их, но девушки имели на это свое мнение. Диана подбежала к отцу и попыталась ему помочь. Азалия, в свою очередь, сбегала за аптечкой. Первую медицинскую помощь они умели оказывать, ведь такому их учили в университете еще на первом курсе. «Прошу, не нужно терять времени на меня, я уже мертв. Но мне нужно спасти вас», пытался отмахнуться от них, но силы в его руках уже не было. Когда сестры разорвали его пиджак, то смогли своими глазами увидеть рану. Она оказалась не такой, какой они себе ее представляли. Из отца вытекало много крови, но на боку было всего лишь две маленькие дырочки. Однако и безобидной эту рану тоже нельзя было назвать. Вместе ранения или, лучше сказать, укусов расходились зелеными молниями по коже их отца, и делалось это прямо на их глазах. «Как нам помочь тебе?» – взяла себя в руки Азалия. «В подвале лаборатории. Мы можем создать противоядие или там поискать. Кто тебя укусил? Меня уже не спасти», – слабо улыбнулся мужчина. «А вот вас еще можно». Азалия понимала, что отец в этот раз вляпался по-крупному, и ей было сложно представить, что за существо владеет такими сильными ядами. Однако, если профессор в сфере ядов говорит, что его уже не спасти, – что это не добавляет оптимизма. Что мы должны сделать? Спросила она у отца, глотая слезы, текущие по лицу. Спастись и позаботиться о Диане, с трудом выдал он, так как у него начало отекать горло. Отец, ты что такое говоришь? Слезы появились и на глазах у Дианы. Ты поправишься, обязательно поправишься, мы спасем тебя. Азалия не была так уверена. Она понимала, что однажды они все могут закончить так же, ведь яды – это их семейная профессия. Отец уже работал с ядами, а девушки только учились, но даже сейчас, благодаря отцу, они знали очень многое и были лучшими ученицами на своем курсе. Проблема ядов в материале. Чтобы создать поистине сильные и полезные вещи, нужно много подопытного материала, и мало есть мест, которые могут предоставить все нужное. Примерно 2 года назад их отец сообщил, что нашел идеальное место для работы, и оно очень секретное. Но после того, как он закончит со своими исследованиями, то вернут своему роду былое величие, и не только. Он рассчитывал на очень высокую должность в организации, в которую давно входил. Азалия, ты всегда была сильной девушкой. Позаботься о своей сестре, ей будет тяжело в жизни без моей поддержки, уже с закрытыми глазами бормотал мужчина, пока девушки, наперебой, кололи ему разные универсальные противоядия. Послушай меня, дочка, то, что я сейчас тебе скажу, Кхе, с каждой минутой ему было все сложнее говорить, и он стал хрипеть. Диана сразу побежала на кухню и вернулась с бутылкой холодной воды, чтобы дать отцу сделать глоток. «Спасибо, дочка», – поблагодарил он, и ему стало легче, но ненадолго. «Слушайте меня внимательно, времени уже почти не осталось. Вам нужно как можно незаметнее сейчас выйти из дома. Не берите с собой документы и любые другие вещи, ничего не нужно. Идите к реке возле дома, где стоит наша лодка. Вам нужно будет сесть на нее и попытаться выбраться из города. Затем, найти любой имперский полицейский участок, но только не в нашем городе. Любой. Вы должны, Кхе, мужчина умирал и понимал это. Сообщите им, что вы требуете императорской защиты. Императорская семья должна вас обязательно защитить». Глаза у девушек расширились. Они знали, что это такое, но обычно таким правом могли воспользоваться только очень влиятельные люди. Это приводило к тому, что на самых высоких должностях разбирали их дело. Они, конечно, понимали, что их отец занимается ядами, которые убивают каждый год очень многих людей, и ищет против них противоядие. Однако этого слишком мало, чтобы так просто туда заявиться. «Отец, ты точно в этом уверен?» – переспросила Азалия, ведь ей казалось, что у него начался бред. Вообще, ей казалось, что отец изначально бредит. За ним никто не гнался, хотя он явно от кого-то убегал. «Уверен. Просто запомните одно. Просто еще одно. Азалия, твоя мать, моя любимая Алисия, в ней кровь Галактионовых. В тебе тоже течет кровь Галактионовых». Бутылка выпала из рук Дианы. Он была умной девушкой, как и Азалия, и всегда была в курсе последних имперских новостей, а потому хорошо понимала, кто такие Галактионовы, и что они сейчас рыщут по миру в поисках своей родни. Вдруг на втором этаже раздался громкий взрыв, от которого весь дом вздрогнул. Это явно кто-то ударил техникой, и непростой. Огня и дыма не было, но дому явно досталось. «Они уже здесь, не верьте Инауэ. Они не те, я не думал». Это были последние слова их отца, прежде, чем его лицо окончательно не позеленело и глаза не закрылись. Последние слова отца, как и смерть, сделали больно обоим девушкам. Инауэ, это была не только их мечта, но и мечта всей жизни отца. Он всегда говорил, что Имперская научная академия учений ядов сможет изменить не просто империю, но и весь мир. С помощью ядов можно излечить даже те болезни, за которые ни один лекарь не возьмется. Можно устранять сильных одаренных врагов империи, да и вообще, возможности просто космические. Неужели, это они убили отца? Дальше все было, как в тумане. Азалия схватила сестру за руку и выбежала вместе с ней на улицу. Она бежала вперед, а голова была практически пустой. Ей казалось, что сейчас она словно во сне. В том сне, где нет эмоций, а есть только опустошение, но оно постепенно заменялось другими чувствами, такими, как обида и месть. Выбежав за ворота, они вдруг осознали, что попались в ловушку. С двух сторон к ним приближались бронированные внедорожники, словно их уже ждали. Девушкам не особо было куда бежать, и теперь они поняли, почему их отец так спешил. Вот только было уже поздно. Они были слабыми одаренными, и всегда надеялись только на свои мозги, но сейчас были слишком уставшими, чтобы что-то придумать. Азалия попыталась перелезть, вместе с сестрой, через забор их соседа. Он был аристократом, как и они, и мог им помочь, но этому не суждено было случиться. Не успели они перелезть, как вдруг их окутала густая темнота. Когда мои гвардейцы сказали, что девочек две, то я даже обрадовался. Но потом оказалось, что они действительно сестры, но от разных матерей. Их отец взял в молодости сразу двух жен, которые погибли при трагических обстоятельствах. Это все я изучал, пока летел в нужное мне место. После последних событий я еще полностью не восстановился, и не мог так спокойно нырять в тень на длинные расстояния, а потому пришлось по старинке. Самое удивительное, что моя гвардия в этот раз передвигалась уже не так, как раньше. Мы разработали некоторые протоколы тайной переброски, но видно, что за нами слишком усердно следили. Первой позвонила Лиза, само собой. Вторыми были Андросовы, и даже Сара Абрамовна позвонила и спросила, стоит ли ей переживать. Да что-то там говорить, если даже алмазный король, и тот меня набрал и спросил, кто в этот раз умрет. А я ничего не мог ответить толком, потому что сам еще мало чего понимал. «Волк, как ты думаешь, это нормально, если мы их просто разнесем?» — спросил у него. «Нормально, господин», — вместо него ответил один, и тут же опустил голову. «Прошу прощения, я не хотел встревать в ваш разговор». «Ничего страшного», — не стал я наезжать на Одина. «У тебя есть на это право». Волк же покачал головой, разглядывая отчеты, которые для нас быстро нашли по нужным каналам. Он все пытался понять, как нам лучше действовать. А вся сложность ситуации заключалась в том, что моя гвардия из трех человек не успела лишь слегка. Двух девочек похитили, а мои орлы успели лишь вступить в бой с отступающим отрядом. Правда, удалось узнать много интересного. Например, то, что это была частная военная компания, которая имела лишь одного клиента, и им был Инауя. Об этом мне тоже доложили чуть раньше, что эти Инауя имеют нездоровый интерес к девушке, и я дал приказ защитить ее. Какой был шанс, что мы все начнем действовать в один день, и что я не успею? Как же я был зол, хотя и не показывал этого. И самое обидное, что я не понимал, что делать. Инауя — это суперсекретная государственная академия. Говорят, что у них есть даже свой городок, где работают разные светлые умы. Если простыми словами сказать, это императорская контора, которую я сейчас еду ломать. Есть мысль, что стоит сообщить Лизе, но что тогда? Она отправит своих орлов, и тогда девушек просто быстро уберут, как ненужных свидетелей. Когда я искал про них информацию, то ничего практически не нашел, потому что еще сотню лет назад эта академия считалась элитной. Там разрабатывали оружие нового поколения, и почему-то до сих пор так ничего не разработали, насколько мне было известно. Обычное марнотратство имперского бюджета. Эти люди явно в отчаянии, и поэтому могут натворить дел, а потому нужно действовать быстро и аккуратно. «Не понимаю», — покачал он головой. «Инауя, эти-то зачем туда полезли? Они же явно знают о девушке, откуда она и чьей крови. Других причин не вижу, зачем этим умникам-исследователям понадобилась кровь Галактионовых. Я тоже так думал. Кровь наша старая и сильная. Полагаю, что они каким-то образом хотят провести с ней какие-то эксперименты». Такие мысли были у меня до того, пока Анна не скинула новую информацию. Отец девушек работал на это самое Инауя, и тут я понял, что он знал и проводил там секретные эксперименты. Сейчас он мертв. Вероятно, что-то между ними произошло, и они решили, что полумер им недостаточно, и могут забрать сразу двух девушек. Вот только он, наверное, не захотел делиться важным источником материала или просто любил своих дочерей. Этот вопрос для меня пока непонятен, ведь не могу сказать, каким он был человеком, разве что очень скрытным. Он аристократ, на которого информации было даже меньше, чем на Затупка. Платил всегда наличными, нигде и никогда не светился. По приемам почти не ходил, и вообще, человек-призрак. «Волчара, я придумал», — сообщаю ему о своем решении. «Я иду туда первым, и требую встречи с главным. Стоит мне подойти к их городку, и я пойму, там ли они. Если там, то попрошу их вернуть девушек. Если откажутся, то плевать на все. Я сам захвачу это место с помощью своих тварей». «А мы», — встрепенулся волк от возмущения, — «вы можете умереть от ядов». На этот довод Потапов не нашел, что ответить. «Кстати, не факт, что они настолько опасны, скорее, тут моя чуйка играет со мной в осторожность. Я когда-то имел дела с алхимиками и ядоварами, и могу сказать, что это очень неприятные личности. Помню историю, когда один жадный королек решил штурмом взять небольшую алхимическую ассоциацию, которая по честному договору располагалась на его землях. Ему захотелось взять их в плен, заодно и забрать деньжата, коих те имели очень даже много. Это привело к тому, что идиот-король лишился всей своей армии. Часть сгинула на ядовитых болотах, а вторая штурмом захватила замок. Сами алхимики в это время даже палец об палец не ударили. Просто сидели по своим кельям и отдыхали. До них не добрался ни один враг, ведь все они умерли. Конечно, тот замок строили архитекторы по спецзаказу, в котором система защиты была индивидуальной и эксклюзивной. Если кратко, то вся армия была разъедена кислотой или отравлена. И то потому, что на другие уровни защиты они просто не дошли. Яды – очень опасная штука. Ты можешь просто не понять, что воздух был отравлен, и пройдет 2 или 3 дня, прежде, чем ты умрешь. По этой причине, я не хотел отправлять своих людей воевать с теми, кто имеет дело с ядами, а потому будем работать, как я очень люблю, дерзко. Инауя, Г. Оренбург, Дмитрий Иванович Инсулинов. У нас все готово? Дмитрий спросил у своего лаборанта. Нет, пациентка еще не совсем готова. Нам нужно немного подождать, а то слишком много крови мы взяли у нее для первого эксперимента, отчитался молодой парень. Сколько нужно ждать? 2 часов ей хватит? Безразличным голосом спросил начальник. Молодой лаборант лишь покачал головой. Она сейчас очень слабая. Тут вопрос не о часах, а о днях. Плохо. Сколько она протянет, если мы спустим всю ее кровь? Вдруг спросил он. От таких слов, все, кто находился в лаборатории, изумленно переглянулись между собой. Дмитрий Инсулинов понимал, что сейчас выглядит сумасшедшим. Они столько месяцев пытались понять секрет успеха Балканова, и наконец-то он у них. А он, главный председатель и руководитель Инауя, хочет убить ее. Это глупости, и он согласен с ними, если бы не одно большое и жирное «но». Они знали, что в ней течет кровь Галактионовых, и приняли решение, что нужно ее похитить для важных экспериментов. Да только одного они не знали. То, что их военные столкнулись с людьми Галактионова, а значит, скорее всего, он уже шел по следу девушек, и вскоре будет тут. Зная репутацию барона, это был почти 100% шанс. Конечно, Инсулинов понимал также, что сюда Галактионову ходу нет. Их академия находится под защитой фигур повыше, чем Галактионов. И если он все сделает правильно, то в будущем сможет попросить у императрицы еще и других Галактионовых для опытов. Ведь то, что он делает, это оружие такого масштаба, которое сможет уничтожить любые армии. И это были только цветочки. Жалко, конечно, ему было Балканова, но не как человека, а как нужный инструмент. Его идеи были поистине грандиозными и впечатляющими. Можно сказать, что он заработал больше 100 миллионов за последний год для Инауя. Именно на его идеях Инсулинов смог выпросить у империи крупные финансовые поступления. Правда, Балканов сам виноват и выбрал свой путь. Дмитрий честно все ему рассказал, что знает, чья это кровь. Инсулинов предложил привести сюда свою дочь и сдать ее по собственной воле, а он не согласился. Пришлось отправить по его душу один из прототипов. Кстати, сам Дмитрий считал их венцом своего творения, хотя и помогал их создавать Балканов, но все заслуги Дмитрий приписал себе. А если учитывать, что у него остались все дневники Балканова, то еще лет 20, а то и больше, он сможет пользоваться ими.